5. Руки у Барлоу сильные, противостоять им невозможно. Он тянет Каллагена к себе, и тот вдруг осознает, что сейчас произойдет. Его не убьют. Смерть — это счастье в сравнении с тем, что ему уготовано. «Нет, пожалуйста, нет!» — пытается он сказать, но ни слова не срывается с губ, только короткий жалкий стон. «Давай, священник!» — шепчет вампир. Рот Каллагена прижат к вонючей коже холодной шеи вампира. Тут уж не до социальных проблем, этических или расовых вопросов, только запах смерти и вскрытая, пульсирующая вена, выплевывающая отравленную кровь Барлоу. Никакой потери связи с реальностью, никакой постмодернистской скорби о гибели американской системы ценностей, нет даже свойственного западному человеку религиозно-психологического чувства вины. Только желание навечно задержать дыхание или повернуть голову, а лучше бы и то, и другое. Не получается. Он не дышит целую вечность. Кровь вампира, как краска, марает щеки, лоб, подбородок, но тщетно. В конце концов, он делает то, что приходится делать всем алкоголикам, как только спиртное крепко берет их в оборот. Он пьет. Третий страйк. Ты вне игры.